именуемый также «сердце неба». Они медленно, не торопясь, создают землю, делают горы, долины, кипарисы и сосны. Поначалу кукумацы и хуракан населяют землю птицами, оленями, ягуарами, змеями. Животные издают крики, но не умеют говорить. Как же они будут славить своих создателей, богов? «В наказание ваша плоть станет пищей для других созданий», — решают боги. Из чего сделаны люди? Боги очень стараются. Они берут глину и лепят из нее людей, но эти первые люди размокают от дождя. Разочарованные боги уничтожают их. Затем боги пробуют сделать людей из дерева. Деревянные мужчины и тростниковые женщины могут стоять, разговаривать, но у них нет разума. Эти деревянные люди непочтительны и непослушны. Боги опять недовольны и ломают свои неудачные творения. Наконец они находят решение. Тело людей должно быть из маиса. Сказано, сделано. Кукумац и Хуракан даже перестарались. Люди почти столь же совершенно разумны и проницательны, сколь и боги. Они могут видеть все, что происходит на земле. Это не нравится богам, и они убавляют людям проницательности, застилают их глаза туманом, после чего многое в мире становится для людей тайным и непонятным. Священная игра. Ритуальная игра в мяч занимает большое место в религиозной жизни майя и ацтеков. Каждый раз, играя в мяч, они словно разыгрывают один из мифов. Кецалькоатль против Тлалока. Ацтеки рассказывают, что однажды Кецалькоатль играл в мяч с богом дождя Тлалоком и его детьми. Кецалькоатль выиграл партию, и Тлалок преподнес победителю початок маиса. Но Кецалькоатль отказался. Он предпочитает нефрит и раскрашенные перья. Тлалок объяснил ему, насколько маис ценнее нефрита и ярких перьев, им можно кормить людей. Близнецы в мифах майя. Майя считает, что близнецы обладают сверхъестественными способностями. Книга мифов «Пополь Вух» рассказывает о подвигах братьев-близнецов Жбаланке и Хун-Ахпу. Их отец играл в мяч с богами преисподней Шибальбы. Он проиграл, и боги Шибальбы его обезглавили. Близнецы Жбаланке и Хун-Ахпу спускаются в Шибальбу, чтобы отомстить за отца. Владыки преисподней подвергают их многочисленным испытаниям. Хун-Ахпу даже лишается головы, которую отрывает чудовищная летучая мышь. Братья-победители. Жбаланке приходит на помощь Хун-Ахпу и представляет на место оторванной головы тыкву. Братья могут, наконец, потягаться с владыками Шибальбы в священной игре. Эта невероятная партия позволяет Хун-Ахпу вновь обрести голову и победить силы смерти. Северная Америка. Много веков индейцы Северной Америки передают из уст в уста истории о том, как мир стал таким, каким мы его видим. Все тесно связано. Индейцы считают, что все в природе связано между собой. Люди, скалы, деревья, животные. Так, например, человек может превратиться в камень или в животное, и наоборот. Традиции племен, живущих в разных областях, различны, но главные верования у них общие. Считается, что мир реальности взаимодействует с миром духов, поэтому необходимо почитать духов животных, растений, мест и предков, чтобы заручиться их помощью и не навлечь беды. Кто такие шаманы? Шаманы одновременно священнослужители и целители. Они способны общаться с духами. Иногда это происходит во сне, а иногда духи являются им наяву. В обычное время духи невидимы, но им случается принимать облик человека или животного, и тогда узнать их могут только шаманы. Шаман может попросить духа о помощи или прогнать его. Если человек болен, значит, телом его завладел злой дух. Шаман способен обнаружить его и изгнать из тела больного. Откуда мы знаем мифы индейцев? Приход европейцев в 17 веке перевернул жизнь коренных народов Америки индейцев. Их постепенно вытеснили с исконных земель, и теперь индейцев осталось очень мало. Этнографы, ученые, которые изучают историю и культуру разных народов, старательно записали предания, рассказанные старыми индейцами, для которых древние традиции сохраняют свою силу. Так появилась земля. Во многих индейских мифах рассказывается о том, что суша была создана из комка земли, принесенного со дна Мирового океана.